оно создавало у общинника ощущение своей полнейшей зависимости от общины и от верховной власти, которая и являлась настоящим владельцем единственного источника существования Пурыха — земли. Таким образом, в условиях Тауэнтинсую не было даже той юридически неоформленной, хотя и традиционно сложившейся общинной собственности на землю, которая имелась, как указывает Карл Маркс, в условиях восточного деспотизма. Лишив общину права собственности на землю, правители Тауэнтинсую предпринимали все, в том числе и самые дорогостоящие меры, чтобы община располагала необходимым количеством земли, пригодной для возделывания сельскохозяйственных культур. Напомним, что почти повсеместно в Тауэнтинсую строились насыпные террасы, проводились оросительные каналы, широко использовалось удобрение птичьим пометом, для чего была организована охрана знаменитых птичьих островов в Тихом океане, а само Гуано распределялось под строжайшим контролем властей. Существовали специальные семенные фонды, и в случае неурожая или иных природных катастроф делалось все возможное, чтобы от голода не погиб ни один общинник Пурых и члены его семьи. В царстве сынов Солнца никто не имел права умереть от голода. Но когда при захвате чужих царств и земель погибали тысячи бывших Пурыхов, или когда усталый или плачущий кровью камень превращал в кровавое месиво тысячи Пурыхов, персональная ответственность за их гибель не возникала, ибо то были деяния во славу Бога Солнца и его сынов инков. И гигантская трудовая и военная машина сынов Солнца ни на минуту не останавливалась, не задерживала своего движения вперед, чтобы мир и тишина царили над Тауэнтинсую, чтобы солнечная благодать приходила к простым людям земли. Но чем было и что означало это вперед, в направлении которого двигалось созданное инками общество? Чтобы разобраться в этом вопросе, нам придется вернуться к рассказу о бастарде Атауальпе, который был прерван в тот момент, когда поминальщики из Кито двинулись по мосту через бурные воды реки Апуримак. Дальше события развивались примерно так. Под штандартами Атауальпы шли на Куско не только выдающиеся полководцы Тауэнтинсую, но и закаленные в боях воины Уайна Капака. Сами инки, как мы уже говорили, были отменными воинами. Но основная масса индейцев Кичуа, во всяком случае наиболее близкая к инкам в этническом отношении и потому особо обласканная и приближенная ко двору Сапа инки, умела куда лучше владеть метелками, подносами и иными орудиями, без которых не обойтись при обслуживании царского двора, нежели пиками, дротиками, маканами и другим оружием. Они так гордились своей близостью к священной особе правителя, что все силы отдавали совершенствованию своего мастерства у служения сынам Солнца. К тому же из их рядов постоянно уходили в Митимаи целые общины. Нетрудно предположить, что переселялись не лучшие метельщики или дровосеки, а совсем другие специалисты, без которых двор инки мог обойтись вполне безболезненно. Но теперь именно им, метельщикам и дровосекам, предстояло взять в руки оружие. Сказочная роскошь всегда порождает изнеженность духа и тела. Доступность всего земного не укрепляет духовные силы, а отсутствие морали, этой сдерживающей основы, способной внушать человеку принципы, стоящие выше эгоистических и сиюминутных интересов, нельзя компенсировать любой, самой изощренной натренированностью тела. Можно научиться не бояться свиста, мелькающей перед лицом боевой маканы, но бой не праздник вараку.